Любая помощь сгодится. Мне осточертело их носить. Ты носишь галифе в магазине? Да, роскошное галифе. Идея такова. Покупательница, заходя в магазин, видит меня в галифе и восклицает: «О, дорогая, они божественны!» И покупает пару себе или дочери. Идея срабатывает? Нет. Меня оглядывают с головы до ног, думая, а смогу ли я когда-нибудь обслужить в таком наряде? Увидимся в коттедже? Так далеко ехать? Он в моем распоряжении лишь на несколько дней, до свадьбы. Почему ты не перебралась в мою квартиру после того, как... Разве плохо пожить неделю в коттедже на берегу океана? А эту ночь мы не можем провести в моей квартире. Тогда мне не придется мотаться туда и обратно. Слушай, мне же платят за то, что я приглядываю за коттеджем. Пусть немного, но деньги-то нам нужны, так? Так. Просто я хотел бы остаться в городе и кое-что выяснить. Я слышала, этим утром кого-то угрохали на вашей автостоянке. Это точно. Какого-то адвоката. Совершенно верно. Одного из тех, чьи фамилии постоянно мелькают в газете. Современного Перри Мейсона. Убийство, наркотики. Его фамилия Хайбек. Дональд Эдвин Хайбек. Вот-вот. Интересная история. То есть, я думаю, что интересная. С нетерпением жду утренней статьи Бифа Уилсона. Флетч промолчал. Флетч, ты занялся расследованием убийства Дональда Хайбека? Знаешь, так получилось, что мне поручили встретиться с ним, но... Тебя уволят. Ты, я вижу, в меня не веришь. Но ты написал слишком мало брачных объявлений, чтобы тебе поручали подготовку такого сенсационного материала. Мне и не поручали. Я намереваюсь посидеть в сторонке, понаблюдать, как идет расследование. Чтобы ты просто сидел? Да такое невозможно. Ну, может, посидеть не получится. Кто-нибудь знает, что ты суешь нос в чужие дела? Барбара. Флетч, в субботу мы женимся. Во-первых, у тебя нет времени для этой работы. Во-вторых, мне бы хотелось, чтобы, вернувшись после медового месяца, ты пошел в редакцию, а не на биржу труда. Я уверена, что за это время Сесилия не успеет распродать галифе. Успокойся. Если я найду что-нибудь интересное, заслуживающее внимания, ты думаешь, газета откажется от этих материалов? Флетч, редакция не поручала тебе этого расследования. Вот и держись от него подальше. В газете свою делянку оберегают так же ревностно, как и везде. Ты права, меня озадачили другой проблемой. Какой же? Ну, сейчас я не хотел бы говорить об этом. Почему? Потому что это не такой уж большой шаг от свадебных объявлений и некрологов. Статья о путешествиях. Ну, возможно, она выльется в медицинскую статью. Что-то я тебя не понимаю. Дело в том, что я еще не занялся этой статьей. Я пишу ее для отдела светской хроники. Флетч, мне так казалось, что отделы светской хроники уже с полвека как ликвидированы в наших газетах. Но ты понимаешь, что я имею в виду. Ну, жизнь наших сограждан, домашний уклад, привычки в одежде, повседневные заботы и тревоги. Ну, с тревогами ты, конечно, справишься. Несомненно, каждому есть о чем тревожиться. Я пользуюсь своим новым статусом, пытаясь протолкнуть упоминание о галифе Сесилии в колонку Амели Шарклифф. Молодец. Когда ты приедешь в коттедж? Как только освобожусь. А поконкретнее? Ну, мне надо сделать несколько выписок из досье и позвонить в одно место.